Панков отправился домой, попросив завтра с утра показать ему собранные материалы. Быстро прогромыхав по ночным улицам, приехали мы на Петровку. Всю дорогу молчали, молча поднялись и в дежурную часть. Жеглов усадил Груздева за стол, дал ему бумаги, ручку, сказал: «Попрошу как можно подробней изложить всю историю вашей жизни с Ларисой. Все ваши соображения о происшествии, перечислите ее знакомых, кого только знаете. Отдельно опишите, пожалуйста, весь ваш вчерашний день, по часам и минутам, буквально». «Моя жизнь с Ларисой – это мое личное дело», – запальчиво сказал Груздев. «А что касается ее знакомых, то поищите кому-нибудь другого на них донос описать. А меня увольте, я не доносчик». «Послушайте, Груздев», – устало сказал Жеглов, – «мне уже это надоело. Что вы со мной все время припираетесь? Вы не доносчик, вы по делу свидетель. Пока, во всяком случае. И давать показания, интересующие следствие по закону, обязаны. Так что давайте не будем. Пишите, что вам говорят». Груздев сердито пожал плечами, всем своим видом показывал, что делать нечего, приходится ему подчиниться грубой силе. Обмакнул он перо в чернильницу и снова отложил в сторону. «На чье имя мне писать? И как этот документ озаглавить?» «Ну, озаглавьте объяснение и пишите на имя начальника московской милиции, генерал-лейтенанта Маханькова. Мы потом эти данные в протокол допроса перенесем». «Пошли, Шарапов», – позвал Жеглов, и мы вышли в коридор. «А зачем на имя генерала-то ему писать?» – полюбопытствовал я. «Для внушительности. Это в нем ответственности прибавит. Если врать надумает, то не кому-нибудь, а самому генералу. Авось пострижется. Идем ко мне, перекусим». Зашли мы в наш кабинет, поставили на плитку чайник, закурили. Я посмотрел на часы, было 1:05. Жеглов взял с подоконника роскошную жестянку с надписью нерусскими буквами «Принц Альберт». В ней, поскольку запах табака уже давно выветрился, он держал сахарный песок. Достал из сейфа буханку хлеба, которую я успел отоварить незапамятно давно, сегодня, а вернее вчера перед обедом, собираясь отмечать день чекиста. Своим разведческим острым как бритва ножом с цветной наборной плексигласовой рукояткой я нарезал тонкими ломтями аппетитный ржаной хлеб, щедро посыпал его сахарным песком, а Жеглов тем временем заварил чай. Ужин получился просто царский. Я свой ломоть нарезал маленькими ромбами, так удобнее было держать их в сложенной лодочкой ладони, чтобы песок не просыпать. Прихлебывая вкусный горячий чай, я спросил: «А что насчет Груздева думаешь, а, Глеб?» «Его это работа, нет вопроса». И, прожевав, добавил: «Этот супчик нетрудный, у меня не такие плясали. Вот один хмырь, помню, бандитское нападение инсценировал. Приезжаем, жена убитая, он в другой комнате, порезанный да связанный, с кляпом во рту лежит. В квартире полный разгром, все вверх дном перевернуто, ценности похищены. Стали разбираться. Он убивается, сил нет, жизни, кричит, вся лишу без моей дорогой супруги». Жеглов аккуратно смел ладонью крошки с газеты и отправил их в рот. Задумался. «Ну, а дальше?» «Ну, а дальше разведал я, что у него любовница имеется. А поскольку был он мне вот так», — и Жеглов провел ребром ладони по горлу, — «вот так вот подозрительный, я ему напрямик и врубил: признавайтесь, за что убили дорогую супругу. Ну, что с ним было, это передать тебе невозможно. Куда он только на меня не жаловался. До Михаила Ивановича Калинина дошел». «А ты что?» Жеглов поднялся, потянулся всем своим гибким сильным телом, удовлетворенно погладил живот и хитро ухмыльнулся. «А я его под стражу взял, чтобы он охолонул маленько. Деньков 5 он посидел без допроса. А я тем временем его любовницу расколол. Она домишко купила, да непонятно на какие шиши. Пришлось ей все-таки признаться, что деньги 30 000 любовник дал. А он-то плакался, что аккурат эти деньги подчистую грабители и забрали, ни копейки ему не оставили. Поднимаю я его из камеры,

Положив трубку, Жеглов пошутил. «Спи спокойно, дорогой товарищ». Стар стал прокурорский следователь Панков. Вот раньше бывало, пока сам обвиняемого не расколет, хоть ночь, хоть за полночь, хоть до утра, хоть до завтра будет пыхтеть. «Ты это, не отвлекайся, Глеб. Про следственные вопросы-то рассказал. Мне ведь по книжкам-то некогда учиться». «Молодец, Шарапов», – похвалил Жеглов. «При твоей-то настырности будешь толковый орел-сыщик». «Ну, слушай». «Значит так, раскололся наш клиент на второй эпизод. А ты ему без промедления третий адресок шепчешь. И притом снова железный. А он в это время приходит в соображение, что про второе дело он ни на чем развалился без доказательств. И охватывает его, конечно, дело досада. И вскакивает он на ножки молодецкие, ломает свои ручки белые, Христом Богом и родной мамой клянется, что нет на нем ничего больше. Все как есть отдал. Тогда ты, как и в первый раз, всю карусель ему по новой прокручиваешь, и свидетеля барыгу, и прохожего очевидца, и подельщика наочный, и снова ему деваться некуда. И снова он тебе покаяние принесет полное, с извинениями и всяческий божбой. Тут тебе самое время в негодование прийти и объяснить ему, поганцу, что коли каждый эпизод таким вот макаром придется доказывать, клещами из него тянуть, то у народного суда сроков не хватит для подобного отъявленного, не раскаявшегося вруна негодяя. И на Якиманке, выходит, ты ни был, и в Бабьегородском не твоя работа, и Плющиха тебя не касается, и так далее, и тому подобное. В общем, всю сводку ему за год вываливаешь, лишь бы по почерку проходило. «Так ведь он с перепугу и чего бы не признает, — обеспокоился я, — ну, в смысле, чужие дела-то себе припишет?» «Будь спокоен», — Жеглов налил себе в стакан остывшего чаю, отхлебнул и сразу половину. «Чужое вор в законе сроду на себя не возьмет. Ну, я имею в виду при таком следствии. Да и ты на что? Проверять надо. А он, когда его вот так по-умному обработаешь, все делишки свои даст, как говорится, за сегодня, за завтра и за 3 года вперед. Так что учись, пока я жив». И он самодовольно похлопал себя по нагрудному карману. «Учусь», — сказал я серьезно. «Я этот метод вот как понял. А мне еще всякое рассказывай, рассказывай, я буду стараться». В коридоре раздался гулкий топот, я открыл дверь, выглянул. Быстрым шагом, почти бегом, приближались Пасюк и Тараскин. Пасюк первым вошел в кабинет, пыхтя подошел прямо к столу Жеглова, вытащил из необъятного кармана своего брезентового плаща свернутой трубкой бумаги, аккуратно отодвинул в сторону хлеб, положил трубку на стол и сказал: «Ось протокол, обыска и допросы жинок». «Нашли чего?» – спросил с интересом Жеглов. «То ничего особенного», – ухмыльнулся Уван. «А женщины что говорят?» «Ну, жинка его оказала, что був он у хати аж с 18 роков». «А квартирная хозяйка?» — заговорил, наконец, Тараскин. «Хозяйка показала, что с утра его не видели, и вечером на веранде их не было тихо. Так что она и голос-то его не слышала. Как с утра он на станцию ушел, мол, так она его больше и не видела». «Ясненько», — сказал Жеглов. «Значится, не было его там». «А жена?» – спросил я. «Ты наивный ты человек, Шарапов», – засмеялся Жеглов. «Когда же эта жена мужу алиби не давала? Соображать надо». «Ну да, конечно, это верно». Я взял со стола протокол допросов почитать, а Жеглов походил немного по кабинету, посоображал, потом вспомнил. «Да, так что вы там ничего особенного-то не нашли?» Пасюк снова полез в карман плаща, извлек оттуда небольшой газетный сверток, неторопливо положил его на стол рядом с протоколами. Жеглов развернул газету. В его руках холодно и тускло блеснул черной вороненой сталью «Боярд». Это был пистолет «Боярд». В комнате было невероятно накурено. Дым болотным туманом стелился по углам. Глаза слезились, и я, несмотря на холод, топить еще не начинали, открыл окно. Дождь прекратился, было похоже, что ночью пойдет заморозок, и небо очистилось от лохматых, низко висевших целый день над городом туч. В чернильной глубине его показались звезды.

Пошли питаться. Питаться – это хорошо. Я питаться в любой момент был готов. Прямо ненормально есть все время хотелось, как троглодиту какому-то. Я уж и курить побольше старался. Говорят, что аппетит отбивает. Ну, у кого-то, может, и отбивает, да только не у меня. Американцы, вот когда мы с ними на Эльбе встретились, все время резинку жевали. Не от голода, конечно. Мы все там сытые были. Куда уж. А от баловства. Привычка-то у них такая. Вот сейчас бы иметь запас такой резинки, я бы ее все время жевал. Все ж не так голодно. Да что там? Где она, та резинка? Да и харчи наши фронтовые вспоминать просто не хочется. Есть, товарищ начальник, питаться? Разрешите идти? И не успел Жуглов рта раскрыть, в дверь постучали. Вошел генерал, летчик. Плащ на руках. И орденов, тьма тьмущая. У летчиков-то их всю жизнь больше всех было. И звезда героя. Мы оба по стойке смирно. Здравия желаем, товарищ генерал. А он сказал, вольно. Это Мур? Так точно, товарищ генерал, сказал Глеб и представился. Старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан Жеглов. Очень приятно, улыбнулся генерал. Моя фамилия Лиховский. А, как же, товарищ генерал, тоже заулыбался Глеб. А я сразу вспомнил, что он мне на дежурстве рассказывал, да недорассказал про украденную генерала М-ку. Нашли вашу голубушку. Уж постарались как положено. Точно, все в полном порядочке. А я-то расстроился. Знаете, привык к ней. Да и вообще обидно, из-под носа увели мерзавцы. Но доблестная милиция оказалась на высоте. Иначе невозможно, товарищ генерал, гордо сказал Жеглов. Неужели мы дадим распоясаться преступному элементу в нашей славной столице? Да еще машины у наших замечательных героев воровать. Да никогда. Лиховский подошел, взял Жеглова за руку и сказал с чувством. Вот я и зашел. Дай, думаю, лично поблагодарю товарищей. Молодцы! Это правильно, Александр Васильевич, одобрил Жеглов. А то у нас работают ребята как звери, а благодарности, ну, сроду не дождешься. Ну, конечно, мы не за спасибо работаем, но слово доброе, а уж от такого человека, как вы, оно особенно дорого. Генерал добродушно улыбался, и было видно, что слова Глеба ему приятны. А тот уж совсем обжился. Александр Васильевич, нам ничего такого, ни письма в газету, ни разных там других подобных вещей не нужно. А вот зашли, и это нам исключительно радостно и приятно. В лице Лиховского появилась сразу и озабоченность, и облегчение. Слушайте, да ведь это мысль насчет газеты. Мне самому как-то в голову не пришло. У вас своя газета есть? Да, на боевом посту. Здесь же и находится. Прекрасно. Это просто прекрасная мысль. Вы меня извините, я не расслышал, как ваша фамилия? Жеглов, капитан милиции, скромно сказал Глеб. А ваша, повернулся генерал ко мне. Старший лейтенант Шарапов, товарищ генерал-майор. По уставному ответил я и добавил. Только разрешите доложить, я к этому делу ни малейшего отношения не имею. Ясно, кивнул генерал, что-то записал в маленькую книжечку в алюминиевой обложке. Попрощался с нами за руку и ушел. «Глеб, ты что?» – спросил я. «Мы-то здесь при чем? Ведь машину, как я понимаю, ребята из розыскного отделения Руда нашли, нет?» А Жеглов удивленно посмотрел на меня. «Ну и что? Как это мы здесь ни при чем? Что ж, по-твоему, ребята из Руда посторонние нам, что ли? Ты давай эти закидоны брось, Шарапов. Мы одно дело делаем. Нас хвалят, значит, их хвалят». Их ругают, значит, и нас ругают. И я не знаю, где ты привык, Владимир, вот так вот выставляться. На разведчика даже как-то вроде и не похоже. Мне как-то совестно стало, но потом я вспомнил про газету и сказал. Ну так вот напишет он газету, что ты его М-ку нашел. Вот тогда покрутишься. Хе, кабы ты чуток умней был, Шарапов, то знал бы, что фамилии оперативных работников газета не оглашает. Напечатают заметочку, вырежут и направят кому следует. А Жеглов, коли надо будет, пригласит на комсомольское собрание героя летчика Лиховского. Это вот всем будет полезно и интересно. Уразумел? Все это он произнес уже по дороге в столовую,

Жеглов сунул котенка Тараскину. Коля спрятал его за пазуху, и кот сразу затих. «Тогда считать мы стали раны», — сказал Жеглов. «Давайте-ка посмотрим, что взяли». За секцией здоровенный красноносый мужик с медвежьими глазами, оглядываясь по сторонам, бормотал. «Так, вроде все на месте. Ага, ага. Вторая камера и была отпертая, а в ней нет ничего. Ага». И вдруг голос его упал. Он повернулся к директору, и на лице его был испуг. «Вартан Иванович, меланж!» «Что меланж?» – раздраженно спросил директор. «Украли?» «Украли», – тихо сказал завсекцией и пояснил нам. «Банка здесь была. 20-килограммовая, к праздникам держали». «Меланж – это что?» – спросил Жеглов. «Яичный порошок», – торопливо сказал директор. «Высшего качества, импортный. Ай-яй-яй-яй. А ведь мы его для госпиталя приготовили. А они сволочи». «Консервов нет», – объявил завсекцией. «Три ящика американских с ключами». «Мясо?» – коротко спросил директор. «Не, бекон. Мясо уже все распределили». «Ящики большие?» – спросил Жеглов. «Тяжелые?» «Метровые», – буркнул завсекцией. «В ширину по полметра будут. Ну, примерно, конечно. А вес я вам точно сейчас скажу». Он достал из кармана пачку накладных, пошелестел. «Вот, вот, 12 дюжин банок. Так, это вот 72 кило. Без ящика». «Понятно», – кивнул Жеглов. «А остальное что, в сохранности?» «Да вроде», – неуверенно протянул за секцией. «Инвентаризацию надо делать». В винно-бакалейной секции преступники взяли ящик наливки «Спотыкач», коробку шоколада «Серебряный ярлык», ящик сахарина 35 килограммов, 5 пачек папирос «Герцеговина Флоур». «А почему вы думаете, что 5 пачек?» – спросил Жеглов, молоденькую заведующую, испуганно глядевшую на оперативников. «Я не думаю. Я точно», – сказала она уверенно. «В одной вязке 20 пачек. Всего вязок было 3. 2 вон лежат, а 1 была начатая. Я лично 10 пачек в наркомат заготовок отпустила. И значит, 10 еще оставалось. А в наличии, вот видите, только 5. «Так-так», – Жеглов походил по секции, обратился ко мне. «Ну что, Орел, какие есть соображения?» Мне сделалось неловко, потому что никаких особых соображений не было. И я уже пару раз ловил себя на пустом мечтании, вот что если бы можно было залететь на место происшествия аккурат вот в тот момент, когда жулики там шуруют, вот тут бы я себя показал. Я бы им сволочам устроил, но поскольку все это было несерьезно, я для солидности покашлял в кулак и сказал. «Я так полагаю, что жуликов человек 5 было. Каждый себе взял по пачке герцеговины. А больше брать не стали, потому баловство. И руки товаром, понимаешь, заняты были, так?» И поскольку Жеглов ничего мне не говорил, я сам себе ответил. «Я полагаю, что так. Теперь ночевать им тут некогда, а ящики тяжелые, вдвоем еле унесешь. Сколько их? Ну, мест так, значит, постой, 3 до 1, 4, да еще 3, того 7». 7 ходок, значит, если вдвоем. А сюда ходить, что ни говори, риск. В любой момент могут застукать. Значит, вчетвером. А вчетвером всего 3-4 ходки. Надо бы во дворе следы искать. Они от тяжести должны быть глубокие. Да пролом в заборе. Там, где добро выносили. Когда, выйдя во двор, мы обнаружили близ забора 4 пары явственных следов, а в конце их цепочки 3 доски, выбитые из забора, а потом аккуратненько вставленный обратно, Жеглов сказал, усмехаясь: «Следопыт, везет тебе. Вон какая погода стоит сырая, земля каждый отпечаток сохраняет. Только вот с асфальтом-то как будем?» Действительно, с асфальтовым тротуаром за забором оказалось сложнее. Был он грязен, безнадежно затоптан сотнями с утра прошедших здесь людей. И о том, куда двинулись отсюда воры, судить было трудно. Впрочем, мы все сошлись на одном, наиболее вероятном. Жулики прямо к пролому в заборе подогнали машину, быстро погрузили похищенное и скрылись. Пока эксперт гипсовал следы во дворе, Жеглов в кабинете директора базы провел небольшое собрание.

все перекатывался с пятки на мысок и внимательно смотрел ему в лицо. И от этого казалось, что жулик не расплатиться хочет, а словно подаяние просит. Выждав долгую паузу, будто закрепив ею их положение, Жеглов хрипло засмеялся. «Я вижу, ты и впрямь без ума копченый. Ты что ж думал, Жеглов возьмет твои поганые воровские деньги? Ну, о чем мне с тобой разговаривать в таком случае?» Жеглов обернулся к Пасюку. «Иван, у него полный карман денег. Оформите актом изъятия за нарушение правил игры на бильярдной. А самого окуните пока в КПЗ. Я приеду, разберемся». Когда оперативники увезли Копченого, Жеглов сказал мне: «Глупостью мы с тобой занимаемся. Ерунда и пустая трата времени». «Почему?» «Да потому. Потому что нам надо искать доказательства вины Груздева, а не с этими вот ничтожествами возиться». «Но ведь браслет». «Да что браслет? Ты пойми, тебе, ну, это трудно пока усвоить. Щипач, карманник – это самая высокая уголовная квалификация. Она оттачивается годами, и поэтому никогда в жизни ни один из них близко к мокрому делу не подойдет. Они с собой на краже даже бритву безопасную не берут, а пользуются отточенной монетой. Я поэтому заранее тебе говорю, кирпич никакого отношения к убийству Груздевой не имеет». «А браслет? Как он к нему попал?» «Ну, откуда тебе известно, что браслет не пропал до убийства? Она могла его потерять, продать, подарить, выменить на сливочное масло. Его могли у нее украсть. Может быть, даже тот же кирпич?» «Тогда мы и должны постараться найти его. Ну, кирпича, значит». «Ну, для удовлетворения твоего любопытства нам придется потратить черт знает сколько времени. Это ведь я только так Копченому лихо пообещал найти завтра кирпича. А как бы это было так просто, мы бы их давно уж всех переловили». Я помолчал, подумал, а потом сказал медленно: «Знаешь, Глеб, тебе пока от меня толку все равно не на грош. И если ты не возражаешь, я сам попробую найти кирпича». Жеглов разозлился. «Слушай, Шарапов, вот чего я не люблю, просто вот терпеть не могу в людях, это упрямство. Упрямство – первый признак тупости. А человек на нашей работе должен быть гибок. Он должен уметь применяться к обстоятельствам, к событиям, к людям. Ведь мы же не гайки на станке точим, а с людьми работаем. А упрямство в работе с людьми – последнее дело». «Это не упрямство», – сказал я, стараясь изо всех сил не показать, что обиделся. «Но вот ты сам же говоришь, что мы с людьми работаем. И я считаю, что нельзя человека лишать последнего шанса». «Это какого же человека мы лишаем последнего шанса?» «Груздева». «А ты что? Ты не веришь, что это он убил жену?» – удивился Жеглов. «Я не знаю, как ответить. Вроде бы он. Кроме него и некому». «Но этот браслетик – это его шанс на справедливость?» «Как прикажешь понимать тебя?» «А так? Если он убил жену и унес из дома все ценности, то он не побежит на другое утро продавать браслет. Лично мне этот Груздев неприятен, неприятный человек. Но он же не уголовник, не копченый, не кирпич, чтобы вот так на завтра пропить, прогулять награбленное. Тут что-то не клеится у нас. Поэтому я и хочу разыскать того карманника и узнать, как попал к нему браслет. Я бы мог привести 100 возражений на твои слова, но допустим. Допустим, что ты прав. И вот ты нашел кирпича. Дальше что?» «Допрошу его, откуда взял браслет. И если он тебе скажет, то прекрасно. А если облокотится на тебя, да и пошлет подальше». «Как это?» – возмутился я. «А показания Валентина Бесяева?» «А Валентину Бесяеву кирпич просто плюнет в рожу и скажет, что впервые видит его. Дальше что?» «Дальше?» – задумался я. «И дальше действительно ничего не получалось. Но, как говорится, печенкой я ощущал, что после этого тупика должен существовать какой-то следующий ход, приближающий меня к правде. Но догадаться сам я не мог, потому что знание этого хода зависело не от моей сообразительности или находчивости,